Глава 87. Если бы король креветок богомолов мог говорить, он бы точно отругал Хань Фэя. Откуда, черт возьми, взялась вся эта еда? Их там слишком много. Король креветок богомолов яростно атаковал всеми своими лапами и убил нескольких больших зеленых крабов одним ударом. Однако власть креветок имела свои пределы. Хотя он был силен, здесь было слишком много врагов, особенно таких существ, как рыба-клинок, с которыми было действительно трудно иметь дело. Они продолжали метать в него свои плавники, и теперь обе его клешни были сломаны. Хань Фэй достал две духовные пилюли и положил их в рот, держа нож в руке и ожидая подходящего момента. Когда король креветок богомолов ударил большого зеленого краба, он обнажил часть, соединяющую его голову и тело. Холодный блеск мелькнул в глазах Хань Фэя, и он внезапно приблизился к нему так быстро, как только мог. Ярость. Мачете вселенной. В одно мгновение боевая мощь Хань Фэя достигла своего пика. С холодной вспышкой он пронзил шею креветки богомола своим ножом. Ну же, маленький черный. Хань Фэй быстро отступил и проглотил две пилюли. Хотя духовная энергия быстро вернулась в его тело, он все еще чувствовал слабость во всем теле. Король креветок богомолов немедленно пришел в ярость, просверлил песок и обнажил все свое длинное тело длиной в 10 метров. Когда его ноги дергались и били, его гигантское тело рвалось вперед, в то время как раи больших зеленых крабов были разорваны на куски. Король креветок богомолов хлопал клешнями и кувыркался по меньшей мере 5 минут, и в конце концов он задрожал, поднял когти и выстрелил двумя видимыми водяными лезвиями. Где бы ни прорезались лезвия, все рыбы были расчленены. Когда путь осела, вокруг траншеи остались только расчлененные трупы, треснувшие раковины и бесчисленные клешни крабов. Хань Фэй глубоко вздохнул. Ему было интересно, как Ли Чжуи пережил нападение этой огромной креветки богомола. Даже мастер рыбной ловли не смог бы победить его. В это время маленький черный высунул голову из панциря креветки богомола и огляделся. Заметив Хань Фэя, он быстро выскользнул из воды и поплыл к нему. Хань Фэй взглянул на него и сказал: «Я вручу тебе награду, когда мы вернемся». Хань Фэй не выходил из траншеи. Здесь было слишком много рыбьих тел, и духовная энергия была повсюду. Сосуд для очищения демонов на его запястье начал поглощать духовную энергию. По мере того, как духовная энергия втекала внутрь, духовная энергия Хань Фэя стремительно росла со скоростью, видимой невооруженным глазом. «Ха-ха, я должен был уйти в море раньше. Я впитал больше духовной энергии всего за 1 час здесь, чем мог бы за месяц в деревне». Его духовная энергия больше не повышалась после достижения 86211 очков, так как вся духовная энергия здесь была поглощена им. Хань Фэй ошеломленно смотрел на данные, когда маленький белый потянул его за руку. А, увидев, что маленький белый пытается заплыть в пещеру, Хань Фэй погладил себя по голове. «Да, я здесь, чтобы охотиться за сокровищами. Я еще не нашел никаких сокровищ. Чему же я так радуюсь?» Пещера была очень глубокой. Хань Фэй проплыл еще 2 километра и обнаружил, что дорога кончилась. «А, неужели я дошел до конца?» Хань Фэй поплыл вверх. Пух Хань Фэй был потрясен, когда он поднялся на поверхность. Это была подводная пещера площадью около 100 квадратных метров. Когда он вышел из воды, то увидел каменную табличку со словами: «Любой мастер рыбной ловли или выше умрет». Улыбка на лице Хань Фэя исчезла, когда он увидел эти слова. Казалось, что в этой пещере таится большая угроза. Хань Фэй судорожно сглотнул. «Я еще не мастер рыбалки. Все будет в порядке, если я войду». Он выбрался на берег, огляделся и сразу понял, что здесь кто-то культивировал. В пещере стояли кровать, стол и стулья, а также большой бассейн площадью 5 или 6 квадратных метров. Хань Фэй проследил взглядом за следами креветок богомолов, которые вели к бассейну. Он подошел и сразу же почувствовал прилив духовной энергии. Здесь было обилие духовной энергии, а сверху в бассейн капала молочная жидкость. Ух ты, духовная энергия здесь действительно богата. Полон ли этот бассейн сжиженной духовной энергии? Жаль только, что в бассейне почти не осталось белой жидкости, возможно, только по щиколотку. Должно быть, ее высосал король креветок богомолов. Хань Фэй планировал обследовать всю пещеру, но маленький черный и маленький белый уже весело купались в молочном бассейне. Лицо Хань Фэя тут же изменилось. Только что мелькнули 2 рыбки, которых он видел 5 или 6 раз за этот месяц. Это означало, что маленький черный и маленький белый были обновлены. Увидев это, Хань Фэй немедленно сел в бассейн и начал культивировать. Черт, наконец-то я нашел сокровище. Как я могу позволить двум рыбам отобрать его у меня? Это неприемлемо. Как только он сел в бассейн, еще до того, как он начал культивировать, он почувствовал, что духовная энергия вливается в его тело. Обрадовавшись, он сразу же приступил к искусству души рыбы. Вскоре его лицо покраснело, и он почувствовал, как духовная энергия прокатилась по его телу. Духовная энергия, текущая в меридианах, была настолько обогащена, что они горели. Прорыв. Когда Хань Фэй закричал, духовная энергия в его теле мгновенно проникла в его кости и мышцы, и в то же самое время белая жидкость в бассейне вошла в его теле, которое было видно невооруженным глазом. Через 4 или 5 минут Хань Фэй почувствовал сопротивление. Это последнее препятствие перед тем, как стать мастером рыбной ловли. После удара десятки раз подряд, казалось, что-то сломалось. Хань Фэй почувствовал, как заклинившая духовная энергия в его теле мгновенно начала течь гладко. По мере того, как ручейки сливались и духовная энергия собиралась подобно рекам, впадающим в море, его меридианы становились жестче, его кости щелкали, а мышцы вздувались. Казалось, в его теле есть какая-то взрывная сила. Хань Фэй знал, что прорыв еще не закончился, и духовная энергия быстро укрепляла его физические данные. Примерно через полчаса Хань Фэй почувствовал, что его тело было восстановлено, и он достиг вершины младшего мастера рыбалки. Если бы он захотел, он даже смог бы сделать следующий прорыв, чтобы стать промежуточным мастером рыбалки. В этот момент его лицо внезапно изменилось. Он попытался встать. Если бы он совершил еще один прорыв до того, как приспособился к этому прорыву прямо сейчас, его фундамент культивирования был бы подорван. Почему я не могу остановиться? Хань Фэй был немного беспомощен. Искусство души рыбы все еще работало автоматически и угнетало его. Эй, сосуд, сосуд, помоги мне. Сосуд, мой дорогая тыковка маленький черный, пей, выпей этот бассейн насухо. Он и не подозревал, что в этот момент маленькие черные и маленькие белые неподвижно лежали в луже, и их животы раздувались. Они были слишком полны, чтобы двигаться. Хань Фэй удивился. Почему духовная энергия все еще льется в мое тело, хотя я и не культивирую? Это потому, что я сижу в этом бассейне, чтобы культивировать. Нет, мое тело взорвется, если я не продолжу прорывать. Как раз в тот момент, когда Хань Фэй забеспокоился, он внезапно вспомнил о поддельной вселенной, которая была у него всего лишь несколько квадратных футов. Можно ли ее расширить? Без колебаний Хань Фэй продолжал передавать духовную энергию, которая текла в его тело в поддельную вселенную. К его удивлению, она постепенно расширялась и менее чем за минуту увеличилась более чем на 1 метр. Когда пространство в поддельной вселенной было расширено до 10 квадратных метров, скорость расширения немедленно упала. Чеснок, перец и другие растения, которые он посадил в нем, начали расти, используя духовную энергию и вскоре созрели. Полдня или, возможно, один день спустя, поддельная вселенная Хань Фэя расширилась почти до 50 квадратных метров. Хань Фэй вдруг вспомнил свою белую рыбацкую лодку и удивился, куда ее занесло. В конце концов, это было так давно, и лодка уже должна была уплыть. Если бы только поддельная вселенная стала прямоугольником, тогда он сможет бросить туда лодку. Как только эта идея всплыла в его голове, он был удивлен, увидев, что поддельная вселенная внезапно превратилась из круглого пространства в прямоугольное. Ух ты, неужели это все правда? Хань Фэй замер. Может ли он изменить форму этого пространства по своему желанию? С мыслью от Хань Фэя, бассейн появился в поддельной вселенной. И как он снова подумал, это пространство превратилось в квадрат. Это потрясающе. Могу я наколдовать что-нибудь в нем? Хань Фэй немного подумал и решил вызвать поросенка. Он уже давно не ел свинины. К сожалению, на этот раз здесь ничего не изменилось. Хань Фэй пытался много раз. Оказалось, что он может изменить только ландшафт пространства, но не любой цветок, дерево, птица или зверь внутри или снаружи пространства. Но это имело смысл. Если бы он мог вызывать живые существа, разве он не был бы творцом? В конце концов, площадь поддельной вселенной остановилась примерно на 60 квадратных метрах, и Хань Фэй больше не чувствовал массивной духовной энергии, стучащей по его телу. Хань Фэй открыл глаза и обнаружил, что все его тело покрыто грязью. У него не было времени привести себя в порядок, но он посмотрел на свои данные. Хань Фэй 13, младший мастер рыбалки, 156-666 очков, 559, Третий уровень, среднее качество, возможность обновления, близнецы инь-янь дух заглатывающей рыбы, пурпурная бамбуковая удочка, душа рыбы, глава 1, поцелуй крючка, смертный уровень, божественное качество, где остальные искусства и техники Яхазе. А, я не обновлял свое духовное наследие. Почему она обновилась? И почему надпись обновления посерела? Хань Фэй был немного напуган. Может быть, потому, что мое духовное наследие было обновлено слишком быстро. Или есть условия, которые не были выполнены, поэтому я не могу обновить его снова. Глава 88. Хань Фэй неоднократно размышлял над информацией, полученной с помощью этой строки данных. Прежде всего, его духовное наследие, возможно, не сможет быть обновлено в настоящее время. Казалось, она была ограничена какой-то неведомой силой. Он попытался обновить его духовной энергией, но ничего не произошло. Затем он заметил, как изменился его уровень. Должно быть, ему потребовалось много духовной энергии, чтобы перейти к мастеру рыбной ловли и улучшить свою силу, чтобы быть на пике младшего мастера рыбной ловли. Именно это число и напомнило ему кое о чем. В глазах каждого мастера рыбной ловли не имели никакой разницы в уровне только по качеству, но данные только показывали, что он был 13 го уровня. Это не показывало его конкретного качества. Это было очень важно, что означало, что между младшими мастерами рыбалки может быть большой разрыв. Хотя верхний предел его духовной энергии был увеличен до 559 очков, он чувствовал, что у него все еще есть много возможностей для улучшения. В конце концов, он еще не закончил свою незаконченную монографию о 108 способах шлифовки тела, и его телосложение еще не достигло своего пика. Думая об этом, Хань Фэй чувствовал, что теперь ему необходимо укрепить свой фундамент. Больше спешки, меньше скорости. Хотя это было хорошо, чтобы стать сильнее, если его сила была увеличена слишком быстро, безусловно, будут проблемы. Это был здравый смысл. Конечно, Хань Фэй не планировал практиковать незаконченную монографию о 108 способах конденсирования тела здесь, потому что он еще не закончил исследовать пещеру. Хань Фэй посмотрел вниз и увидел, что маленькие черные и маленькие белые сияют духовной энергией. Два маленьких парня действительно быстро улучшались. Даже животы у них вздулись. Конечно, больше всего Хань Фэя удивила белая жидкость в этом бассейне. Теперь же она полностью исчезла. Он, должно быть, была израсходована, когда он расширял поддельную вселенную. Иначе духовной энергии, содержащейся в белой жидкости, было бы достаточно, чтобы десятки раз разорвать его тело. Хань Фэй вызвал маленького черного и маленького белого, и они начали исследовать это пространство. Кроме кроватей, столов и табуретов, здесь было также место для культивирования. Увидев это, Хань Фэй понял, что сейчас он использовал неверный метод культивирования. Даже владелец не сидел в бассейне, чтобы культивировать. Он был глуп, чтобы сделать это, но на него в основном повлияли следы короля креветок Богомола. Проходя через то место, где хозяин пещеры культивировал, Хань Фэй обнаружил на каменной стене несколько карманов, а когда проходил мимо, то обнаружил две книги. Хань Фэй взял книгу без названия и посмотрел на нее. Это был личный отчет владельца о его культивации. Запись датируется тем временем, когда этот человек обнаружил подводную пещеру. На первой странице указано: «Я потерпел поражение и пал здесь. Я думал, что умру здесь. Однако в этой обычной рыбалке я нашел духовный источник. К сожалению, мои раны слишком серьезны, и духовный источник слишком мал, чтобы компенсировать мои потери. Я знаю, что у меня осталось не так уж много времени, но я ничего не могу с этим поделать». Страница 2. «Мой фундамент культивации был поврежден, и я больше не могу культивировать. Хорошо, пусть эта пещера будет моей могилой». Третья страница. «На седьмой день я лежу здесь и жду смерти, духовная энергия в моем теле истощилась, и я не могу поглотить никакую духовную энергию из духовного источника. Я знаю, что обречен». Страница 4. «Этот морской район изобилует креветками-богомолами. Они очень вкусные. Меня каждый день сопровождают креветки-богомолы». Страница 5. «Почему я все еще жив? Я уже целый месяц жду здесь смерти. Почему я все еще жив?» Страница 6. «Я сделал удивительное открытие. Неужели культиваторам нужна только духовная энергия?» «Неправильно, совершенно неправильно. После длительного употребления креветок-богомолов я обнаружил, что полон энергии. Моя ментальная сила и энергия переплетены. Без духовной энергии я даже способен к телекинезу. Бог моря, я нашел великую тайну. Разве культивация нуждается только в духовной энергии? Нет, использование духовной энергии – это только один из способов развития. Есть еще один способ. Когда Хань Фэй прочел это, его сердце сильно забилось. Что означает владелец пещеры? У него больше не было духовной энергии, но он все еще мог ее культивировать. Что же это значит? Хань Фэй продолжал жадно читать. Страница 7. Мне потребовался год, чтобы создать методику физического улучшения. Теперь я уверен, что даже скрытый рыбак не сможет победить меня после того, как я закалил свое тело этим методом. Но у этого искусства все же есть слабое место. Я знаю, что моя умственная сила серьезно повреждена. Ха-ха, подождите, пока я не найду способ восстановить свои умственные силы. Когда я вернусь, я уничтожу весь тысячный звездный город. Хань Фэй поспешно перевернул страницу и обнаружил, что больше ничего нет. Значит ли это, что владелец ушел, чтобы найти способ восстановить свои умственные силы? Черт возьми, такое чувство, что я упустил 100 миллионов юаней. Хань Фэй продолжал читать вторую книгу. Перевернув первую страницу, он увидел два больших слова. Несокрушимое тело. Хань Фэй был потрясен. Он просто чувствовал, что упустил 100 миллионов юаней, а потом обнаружил, что этот парень оставил ему метод физической подготовки. Хань Фэй взволнованно перевернул еще одну страницу, но эта страница была не о методе обучения. Веки Хань Фэя дрогнули, когда он прочитал ее содержание. «Я не знаю, кто унаследует мое неразрушимое тело, но вы можете войти сюда, когда ты все еще рыбак, что показывает, что ты довольно талантлив. У тебя есть два варианта. Первый – это сдаться и оставить здесь искусство неразрушимого тела. Второй – это практиковать его. Тогда, даже если ты расточительный, ты можешь быть богом до тех пор, пока ты готова упорно трудиться. Однако, если ты решишь практиковать нерушимое тело, то ты станешь моим учеником. Не забывай никому говорить, что ты ученик Рен Тинфэя, когда отправишься в город тысячи звезд. В противном случае, ты, вероятно, будешь убит моими врагами. Конечно, также возможно, что ты настолько расточительный, что все равно умрете рано или поздно, даже не добравшийся до города тысячи звезд, даже если ты практиковал неразрушимое тело. Но это не имеет значения. Я оставил для тебя карту. Если ты сможешь ступить на третий уровень рыболовства, ты сможешь использовать карту. Если ты даже не можете перейти на третий уровень рыболовства или без помощи найти мой клад, то ты в основном расточительство и не заслуживаешь быть моим учеником. И действительно, Хань Фэй нашел в конце книги карту из рыбьей кожи. Это была карта морского района, который он никогда раньше не видел. Топография была очень сложной, и красная точка была обведена кружком. Хань Фэй находил этого парня забавным и раздражающим одновременно. Он был так высокомерен, что хотел стереть с лица земли целый город и даже стать богом. Но Хань Фэю это нравилось. Хань Фэй что-то напевал себе под нос, листая книгу. «Я не собираюсь быть твоим учеником. У тебя так много врагов. Я не хочу попасть в беду. Но я у тебя в долгу». Он открыл страницу и прочитал. «Загадочное человеческое тело можно в основном разделить на 5 уровней. Кожа, плоть, внутренние органы, кости и костный мозг. Если ты закончишь закалять свою кожу, никакое оружие не сможет пробить в твою кожу. Если ты закончишь закалять свою плоть, твое тело станет чрезвычайно гибким. Если ты закончишь закалять свои внутренние органы, любая рана, которая у тебя есть, может зажиться сама по себе. Если ты закончишь закалять свои кости, твой кулак будет еще тверже, чем самое лучшее оружие. Если ты закончишь закалять свой костный мозг, твое тело будет неразрушимо, и ты станешь богом. У Хань Фэя чуть не потекли слюнки. Это самое ценное сокровище, которое я когда-либо видел. Это совершенно не похоже на те мусорные книги в библиотеке деревни Небесной Воды. Это поистине волшебное искусство, и ее автор настоящий гений. Хань Фэй привычно посмотрел на данные несокрушимого тела. Несокрушимое тело – почтенный уровень, несравненное качество. Несравненный гений города тысячи звезд создал этот метод физического воспитания тела. Нерушимое тело в самый сложный момент в своей жизни. Это искусство находится в одном шаге от божественного качества искусства. Несокрушимое тело Всевышнего. 100 миллионов очков. Хань Фэй был ошеломлен и ослеплен, когда протер глаза. Черт возьми, это просто смешно. Ты это серьезно? 100 миллионов очков. С таким же успехом ты мог бы убить меня. Хань Фэй не знал, что сказать. 100 миллионов очков. Не является ли неполная монография о 108 способах полировки тела также почтенного уровня? А почему это такая особенная? 100 миллионов баллов требуется, чтобы вывести ее, как я понимаю, из учителя, что типа того, в будущем поменяю, как узнаю, что да как. Но Хань Фэй все равно был очень рад получить это искусство. В конце концов, такой замечательный боевой навык, как бестеневые руки, был только смертным уровнем, божественным качеством, тогда как это нерушимое тело достигло почтенного уровня, который должен быть очень продвинутым боевым навыком. Хотя он все еще не был уверен в иерархии различных искусств, у него было приблизительное представление о том, насколько продвинуто это искусство из духовной энергии, необходимой, чтобы вывести его. Если бы это не было великим искусством, потребовалось бы так много духовных энергетических очков, чтобы вывести ее. Хань Фэй тут же бросил книгу в поддельную вселенную. Он никогда не оставит его другим теперь, когда он получил ее. Если бы его взял кто-то другой, он бы заплакал до смерти. Хань Фэй обследовал остальную часть пещеры и больше ничего не нашел. Затем он без колебаний вышел. Уходя, он сказал в воздух: «Я забираю это сокровище, но не буду останавливаться, чтобы найти следующее сокровище. Следующее сокровище, подожди меня, это не займет у меня много времени». Глава 89. Рано утром Ли Чжуи получил известие, что Хань Фэй украл свою собственную рыбацкую лодку и вышел в море. По этой причине староста деревни сказал, что когда Хань Фэй вернется, он запрет его лодку в своем доме и заставит его остаться на плавучем острове. Эту новость невозможно было скрыть. Ли Чжуи уже давно ждал этого момента. Несколько дней назад Хань Фэй убил мастера рыбной ловли из тигров, хотя он все еще был рыбаком. Если бы Хань Фэю дали больше времени, он действительно мог бы стать его ступенькой и никогда не смог бы отомстить за своего сына. Ли Чжуи тоже вышел в море. Вместо того, чтобы уйти из главного порта, он ушел тайно. Хотя Ли Чжуи ушел тайно, его поступок не ускользнул от глаз некоторых людей. В этот момент на плантации деревенский староста был зол. «Старина Цзян, почему ты отпустил этого ребенка в море? Если он умрет в море, как я объясню это Танге, когда он вернется?» Старый Цзян лежал на своем стуле и медленно говорил: «Ты ничего не знаешь». Танге держал Ли Чжуи в качестве ступеньки для этого ребенка. «Если он не пройдет через трудности, зачем ему тогда нужна такая ступенька? Если он умрет, то он может винить только себя за свою некомпетентность. Кого еще он может винить?» Староста деревни закричал: «Легче сказать, чем сделать. Ты же не деревенский староста. Конечно, ты не находишься под давлением. Кроме того, Ли Чжуи уже ушел в море. Хотя я попросил Ван Цзе поискать Хань Фэя, я не уверен, что он сможет найти его, так как рыбный промысел настолько велик. Если в этот момент появилась Цзян Цинь, Хань Фэй не так слаб, как ты думаешь. Хотя он не может победить Ли Чжуи, у него не будет никаких проблем с побегом». Деревенский староста был ошеломлен. Что она имела в виду? Может быть, она имела в виду, что у рыбака не возникнет никаких проблем с побегом от мастера рыбной ловли, который уже достиг своего пика. Выйдя из пещеры, Хань Фэй весело выковырил бусины из голов креветок-богомолов и одновременно засунул тело короля креветок-богомолов в кузницу вселенной. Его панцирь был действительно крепким. Он мог бы сделать из него несколько ножей. Только 168 бусин из креветок-богомолов. Хань Фэй посмотрел на разбросанные повсюду тела и был потрясен. Боевая мощь креветок-богомолов была действительно сильна. Только сотня креветок-богомолов убила 1000 рыб и крабов, половина из которых была убита королем креветок-богомолов. Если бы маленький черный не закусал его до смерти, он смог бы убить еще больше рыб и крабов. Выплыв из траншеи, Хань Фэй бросил взгляд на обломки корабля и направился прямо к поверхности моря. По дороге к Хань Фэю хотел подплыть змеиная рыба, чтобы укусить его, но текущая маленькая черная рыбка уже не была той рыбой, которой он был вчера. Он подрос на 10 сантиметров и больше не был похож на детеныша рыбы. Змеиная рыба был мгновенно разорвана пополам маленьким черным, совершенно не способным сопротивляться. Хань Фэй высунул голову из моря, и его первой реакцией было то, что это, казалось, только что началось. Хань Фэй тяжело вздохнул. Вот это здорово. Хотя погребальная яма лодок была не очень далека, она находилась почти в 500 милях от деревни Небесной Воды. Значит, не будет много людей, приходящих сюда на рыбалку. Маленький черный, маленький белый, пойдите найдите мою лодку. Хань Фэй не видел своей лодки. Никто не знал, где она дрейфовала после того, как прошла вся ночь, она должна быть в пределах 50 миль. Так что Ханьфэй практиковался в работе ног, пока искал вокруг. Если бы кто-то был рядом в это время, их челюсть отвисла бы. Какой-то парень шел по морю, как будто летел. Хотя он мог пролететь всего несколько десятков метров за раз, прежде чем упасть в море, он все еще летел. К тому времени, как Ханьфэй нашел белую рыбацкую лодку, она была уже в 30 милях. Прежде чем найти ее, он побежал не в ту сторону, поэтому он снова пришел к первоначальному месту. За это время он успел увидеть две рыбацкие лодки и несколько рыбаков. Ханьфэй, конечно же, не мог позволить им увидеть его, поэтому он плавал под водой, как большая рыба-гуманоид. Тху, когда он сел в лодку, Ханьфэй не спешил возвращаться. В конце концов, он украл рыбацкую лодку и улизнул в море. Он боялся, что не сможет выбраться оттуда после возвращения, и ему, вероятно, придется возделывать землю на плантации. Но Ханьфэй не хотел делать этого сейчас. Он научился искусству концентрации духов. Если только старик не хотел научить его чему-то новому, он не хотел теперь возделывать землю. Возможно, Цзян Цинь могла бы научить его некоторым новым боевым навыкам, но, подумав об этом, он подумал, что 5 боевых навыков, которые он только что практиковал, были достаточно сейчас. И что хорошего можно найти в деревне Небесной Воды? С таким же успехом он мог бы остаться в море и изучать это несокрушимое тело. Это искусство было действительно круто. Конечно, Ханьфэй не торопился изучать это искусство сейчас. Он начал практиковать незаконченную монографию о 108 способах конденсирования тела. Он только что стал мастером рыбной ловли и должен был закалить свое тело. Когда Ханьфэй снова практиковал 108 стоек, он чувствовал, что они были легче. Может быть, это было потому, что его сила была улучшена. Обычно ему требовалось почти 6 часов, чтобы сделать все 108 позиций раньше, но теперь ему нужно было только 4 часа. Как раз когда Ханьфэй практиковал 8-ю позу, что-то со свистом вылетело из воздуха. А Ханьфэй немедленно прекратил практиковаться и нырнул в сторону, только чтобы увидеть, как перед ним появился рыболовный крючок, сияющий духовной энергией. В нескольких десятках метров из ниоткуда появилась рыбацкая лодка. Когда Ли Чжуи узнал, что его карта была украдена, а Ханьфэй украл корабль и ускользнул, он знал, что Ханьфэй, должно быть, прочитал его карту. Он думал, что сначала Ханьфэй отправится в подводную пещеру, но не нашел там Ханьфэя, поэтому отправился в поселение медуз, поглощающих духов. В конце концов, именно оттуда он получил свою тигровую голову рыбы. Однако Ли Чжуи был удивлен, обнаружив, что его там тоже нет, поэтому он предположил, что этот проклятый парень, должно быть, пошел к кладбищу из лодок. Ли Чжуи надеялся, что Ханьфэй не пойдет туда, потому что если бы он это сделал, то был бы разорван на куски, но Ли Чжуи хотел отомстить своими собственными руками. В конце концов, король креветок богомолов был слишком страшен. Ему повезло, что он смог пережить его в прошлый раз. «Ханьфэй, ты уебок, я тебя поймал. Ты не сможешь убежать сегодня». Глядя на Ли Чжуи, который прыгнул вперед, Ханьфэй схватил воздух и со вспышкой пурпурная бамбуковая удочка появилась в его руке. Бам! Ханьфэй отступил на 7-8 шагов, чувствуя, как онемели его руки. Он прищурился. Ли Чжуи был действительно достойным мастером рыбной ловли на пике. Его сила была потрясающей. Но он не знал, что Ли Чжуи тоже был шокирован. Как Ханьфэй может быть цел и невредим после того, как я его ударил? Так ты уже мастер рыбной ловли? Ханьфэй почесал шею. Я только что стал мастером рыбной ловли, а ты просто случайно оказался рядом. Ли Чжуи был потрясен. Этот ублюдок был так талантлив. Раньше он подозревал, что именно благодаря помощи Танге Ханьфэй так быстро и гладко повышал свою силу. Но теперь Танге ушел. На каком уровне находился Ханьфэй, когда Танге ушел? Но теперь Ханьфэй уже был мастером рыбной ловли. Лицо Ли Чжуи слегка изменилось. Даже если ты мастер, ну и что, я должен убить тебя сегодня же. Откуда ты знаешь, что я не ждал тебя здесь нарочно? Твое передвижение на плавучем острове ограничено, как и мое. Раз уж ты сюда приплыл, просто останьтесь здесь навсегда. Наглый ублюдок, иди к черту. После того, как Ли Чжуи начал дикую атаку взрыва духовной энергии, Ханьфэй, который также применил атаку взрыва духовной энергии, был потрясен и улетел более чем в 20 метрах. Руки Ханьфэя онемели, а его внутренние органы пришли в смятение. Он чувствовал себя очень неловко. Однако как раз в тот момент, когда Ли Чжуй подумал, что Хань Фэй вот-вот упадет в воду, Хань Фэй зашагал обратно по воздуху, как будто порыв ветра отправлял его обратно. Его лицо стало свирепым, и он издал странный смешок, который был немного жутким. Как это возможно? Ли Чжуй был действительно шокирован. Он использовал 80% своей силы при последнем ударе, но Хань Фэй остался невредим и мог даже отбиваться. Ляск, ляск, ляск. Хань Фэй двигался очень быстро. Пурпурная бамбуковая удочка танцевала в его руке, как кинжал, который вонзался в глаза, горло, интимные места, подмышки и другие жизненно важные части его тела. Это странно. Какую секретную технику ты используешь? Лицо Ли Чжуя изменилось. Хань Фэй был сильнее, чем раньше. Хань Фэй был немного сумасшедшим, и его атаки становились все яростнее и яростнее. Сила каждого удара была ошеломляющей, и он подумал про себя. Раз создатель удочки сумасшедшего дьявола убил двух рыбаков с силой рыбака, то почему я не могу? Однако примерно через 10 минут Хань Фэй обнаружил, что Ли Чжуй молчит, но ни в малейшей степени не отступает. Казалось, они были равны. А, неужели этот старый лис хочет истощить мою духовную энергию? Глава 90. Хань Фэй улыбнулся. Ты хочешь исчерпать мою духовную энергию? Ты что, издеваешься надо мной? Взрыв. Глаза Ли Чжуя были холодны, и когда Хань Фэй начал атаку духовного взрыва энергии, он сделал то же самое в то же самое время. Хань Фэй был снова отправлен в полет, но снова он вернулся и сражался с Ли Чжуя. Всего за несколько минут Хань Фэй был отправлен в полет 7 или 8 раз, и он закричал на него: «Ли Чжуя, лидер тигров, и это все, что ты можешь сделать? Разве ты не мастер рыбалки на пике своего мастерства? Разве ты не собираешься стать великим мастером рыбалки? Ну же, ударь меня, убей меня!» Ли Чжуя чуть не стошнило кровью от гнева. А какой шанс был у Хань Фэя? Как он вдруг стал таким сильным? Неужели его духовная энергия действительно бесконечна? Если я не убью его сегодня, как я смогу победить его в будущем? Умри. Внезапно Ли Чжуя оттолкнул Хань Фэя и воспользовался случаем, чтобы положить себе в рот несколько духовных пилюль. Когда Хань Фэй снова набросился на него, он нахмурился. Здесь должно быть что-то не так. В одно мгновение кончики пальцев ног Хань Фэя коснулись земли, и он отлетел назад. В то же время Ли Чжуя разделил свою удочку на две части, обнажив два тонких кинжала, и он бросил их в Хань Фэя. Хань Фэй поспешно сменил позу и с трудом увернулся от двух кинжалов. Лицо Хань Фэя слегка изменилось. Какой хитрый. Неужели он научился этому от меня? Но это же клинок, а не удочка. Каким бы крепким ни было мое тело, ты не сможешь ударить его ножом. Хо, Ли Чжуя, ты действительно подвел меня. И это все, что у тебя есть. Ли Чжуя стоял неподвижно и холодно смотрел на Хань Фэя. Я должен сказать, что ты, возможно, самый талантливый человек в деревне Небесной Воды за последние столетия, за исключением Танге, но что с того? Я прорубил себе дорогу и добрался до того места, иначе я сегодня был никем. Ты мне не ровня. Раз уж ты хочешь умереть, позволь мне помочь тебе. Тигриная голова, слейся со мной. Глаза Хань Фэя сузились. Он так долго ждал этого момента. Хотя они, казалось, были связаны, Ли Чжуя не использовал всю свою силу. Даже если бы он использовал искусство удочки сумасшедшего дьявола, он все равно не смог бы победить его. Было видно, что хотя удочка безумного дьявола была очень сильна, она не могла помочь победить ему. Его создатель, должно быть, убил только двух младших мастеров рыбалки. Маленький черный, укуси его. А, Ли Чжуя огляделся, но ничего не нашел, но в следующий момент почувствовал боль в бедре. Когда он посмотрел вниз, то увидел, что кусок плоти был откушен. Ли Чжуя сильно изменился во взгляде. Что это такое? Прежде чем Ли Чжуя успел отреагировать, то же самое место на его бедре было укушено снова. Ай, Ли Чжуя немедленно наполнил свое тело духовной энергией. Что это такое? Что за колдовство ты используешь? Хань Фэй усмехнулся. Я скажу тебе, когда ты умрешь. Хань Фэй также наполнил свое тело духовной энергией и снова напал на него. На этот раз он чувствовал себя совершенно иначе. Атаки Ли Чжуя были настолько быстрыми и яростными, что он даже разрезал духовный энергетический взрыв своими клинками. Когда Хань Фэй не обратил на это внимания, он был ранен в грудь. Хотя он и не был серьезно ранен, ему снова пришлось наполнить свое тело духовной энергией. Интересно, твоя сила повысилась на уровень после слияния с тигровой рыбой, но что с того? Ты по-прежнему мастер рыбной ловли с высоким уровнем развития. Ты все еще мне не ровня. Хань Фэй уклонился от двойных кинжалов Ли Чжуи и подпрыгнул в воздух с криком. Слияние. В следующий момент узор инь-янь мгновенно закрыл его тело, и один из глаз Хань Фэя стал черным, а другой белым, в то время как его сила взлетела. Ли Чжуи был потрясен. Это невозможно. Как может дух, заглатывающий рыбы, дать такой сильный эффект слияния? Хо-хо. В глазах Хань Фэя кровь циркулировала в теле Ли Чжуи, а духовная энергия текла по его меридианам, которые были для него так же ясны, как дневной свет. Ляск. Когда их кулаки столкнулись, уголок рта Ли Чжуи дернулся. Всего лишь мгновение назад он увидел холодную вспышку, а затем его духовный энергетический взрыв был обезврежен. Он обернулся и увидел, что в руке Хань Фэя появились два кинжала, а его пурпурная бамбуковая удочка исчезла. «Ты тоже пользуешься кинжалами? Хо-хо!» Внезапная жажда крови охватила Хань Фэя. Испытывая это чувство еще раз, он все еще был напуган, и в момент слияния он чувствовал, что его сила должна была превзойти силу младшего мастера рыбалки. Движения Ли Чжуи были не такими быстрыми и мощными, как раньше. «Умри!» Они оба использовали двойные кинжалы и яростно сражались. Только за 10 минут у Ли Чжуи было больше дюжины ран на теле, и его духовные энергетические взрывы были обезврежены трижды. Ли Чжуи был сбит с толку. «Но как это возможно? Как ты можешь быть таким сильным? Твой духовный зверь не может быть духом, заглатывающий рыбы». Лицо Хань Фэя было мрачным, а голос хриплым. «Мой духовный зверь, близнецы, инь-янь, дух, заглатывающий рыбы». Ли Чжуи был поражен. Оказалось, что его духовный зверь был необычным духом, заглатывающий рыбы, а очень мощной экзотической рыбой. Неудивительно, что его сила стала такой ужасающей после слияния. Каждый раз, когда он почти ранил его, он едва уворачивался от этого. Хотя он был так близок к тому, чтобы убить его, в конце концов он потерпел неудачу. Ли Чжуи не собирался сдаваться. «Нет, я не проиграю. Рыба-клинок, слейся со мной». В следующее мгновение в тело Ли Чжуи из пустоты ворвалась рыба-клинок. Мало кто знал, что Ли Цзюи пользовался клинками, и еще меньше людей знали, что у него был духовный зверь. Все знали, что у Ли Чжуи была рыба с головой тигра в качестве его контрактной духовной рыбы и думали, что у него не было духовного зверя или его духовный зверь уже умер. Но кто знал, что духовный зверь Ли Чжуи был самым распространенным рыбой-клинком? Очевидно, что клинковые рыбы были слишком распространены и их можно было увидеть повсюду в небесной водной деревне. Но с таким духовным зверем Ли Чжуи все же стал лидером тигров, что продемонстрировало его способности. С одним черным и одним белым глазом Хань Фэй выглядел очень спокойным. Никто не знал, о чем он думает. На самом деле, Хань Фэй думал о том, как убить Ли Чжуи в этот момент. Он снова бросился на Ли Чжуи, неся с собой кинжалы. Двойные кинжалы в его руке танцевали, как летающие бабочки, и выглядели великолепно. Но на этот раз ему не удалось обезвредить атаку духовного взрыва энергии Ли Чжуи. Время от времени Хань Фэй видел, как из тела Ли Чжуи вылетает прозрачный кинжал. Хотя оно было почти невидимым, оно не могло скрыться от его глаз. Пу Хань Фэй посмотрел на рану на своем правом плече, оставленную кинжалом. Он только что видел приближающийся кинжал, но не мог увернуться. Ли Чжуи усмехнулся. «У тебя есть много средств, но что с того? Твоя реальная сила просто равна силе младшего мастера рыбалки. Как долго ты можешь держаться в этом особом боевом состоянии?» Хань Фэй сжал свои клинки и легко сказал. «Ярость». В одно мгновение Хань Фэй оказался рядом с ним. Он размахивал кинжалами так быстро, что видны были только тени. Ли Чжуи едва успел блокировать первые 10 атак, но снова не смог заблокировать свою атаку. В мгновение ока на его теле появилась дюжина ран, и он был весь в крови. Эта жестокая битва продолжалась. «Невозможно!» Ли Чжуи издал отчаянный рев. «Почему этот парень вдруг стал еще сильнее?» Он выстрелил одновременно 7 или 8 клинками, но Хань Фэй изогнулся в странной позе и увернулся от них всех. Ни один обычный человек не смог бы так скрутить свое тело. Свист, свист. Всего через несколько минут Ли Чжуи был весь в крови, а его руки превратились в кости. Ли Чжуи недоверчиво посмотрел на свои руки, превратившиеся в кости, а затем на два кинжала соответственно в левой и правой груди. Хань Фэй выглядел спокойным, и блеск в его черно-белых глазах, казалось, вот-вот погаснет, но в конце концов этого не произошло. Хань Фэй зловеще ухмыльнулся, и его искаженное лицо было все в крови. Он притянул Ли Чжуя к себе, открыл рот и укусил его за шею. «А-а-а!» Через несколько десятков минут Хань Фэй с трудом прекратил слияние. В тот момент, когда он прекратил слияние, его вырвало. «Вот дерьмо, я снова укусил человека, я не хочу этого делать. Маленький черный, почему ты не сказал мне, что человеческая плоть такая грубая?» «Фу, конечно, Хань Фэй на самом деле не ел человеческой плоти. Он просто убил Ли Чжуя, откусив всю плоть на его шее. Возможно, он подсознательно сопротивлялся поеданию человеческой плоти, поэтому выплюнул ее. Но даже так, сильный кровавый запах почти заставил его упасть в обморок. О, Хань Фэй съел духовные пилюлю и в изнеможении лег на рыбацкую лодку. Маленький белый подплыл и поцеловал щеку Хань Фэя, а затем подплыл ко рту Хань Фэя, давая ему полный рот чистой духовной энергии. Фу, Хань Фэй снова хотел упасть в обморок. «Я ел не только человеческую плоть, но и духовную энергию, выплюнутую рыбой. Хотя эта духовная энергия очень чиста, она все же выходит изо рта рыбы». Глава 91. Вечером Ван Цзе наконец-то нашел Хань Фэя. Как только Ван Цзе взошел на борт рыбацкой лодки, он разинул рот. На палубе была кровь, а также несколько подозрительных кусков плоти и удочка Ли Чжуя. Хань Фэй, Хань Фэй, Хань Фэй знал, что это был Ван Цзе, но не открывал глаз. Он слишком устал. Хотя он только что восстановил некоторые силы, он все еще не хотел двигаться. «Мистер Ван, я в полном порядке». Ван Цзе облегченно вздохнул и сразу же спросил, где Ли Чжуя. Хань Фэй указал на палубу и сказал: «Я сбросил его в море, чтобы покормить рыбу». Ван Цзе, Ван Цзе был ошеломлен. Ли Чжуя мертв? Ли Чжуя, который был бандитом в течение многих лет, мертв. Как Хань Фэй умудрился убить его? Как ты его убил? Хань Фэй потянулся и сел. «Я использовал секретное оружие, которое мне дал Танге». Ван Цзе закатил глаза. «Неужели ты думаешь, что я дурак? Если у тебя действительно было секретное оружие, то почему на палубе повсюду кровь? И почему у тебя такой усталый вид?» Однако Ван Цзе все еще был глубоко потрясен. Независимо от того, как Хань Фэй сделал это, он сделал это, что показало, что у Хань Фэя была сила, чтобы убить мастера рыбной ловли, который находился на пике. Все знали, что Ли Чжуй был только в одном шаге от того, чтобы стать великим мастером рыбалки. «Ты уже совершили прорыв?» «Ну да». Ван Цзе не знал, что сказать. «А сколько ему лет?» 12-летний ребенок, который только что прошел испытание рыбалки, уже был мастером рыбалки. Несколько месяцев назад он все еще был рыбаком второго уровня, слабаком, которого даже он мог ущипнуть до смерти. Ван Цзе спросил: «Какой у тебя следующий план?» Хань Фэй только пробормотал «хо-хо». Хань Фэй вернулся в деревню вместе с Ван Цзе, и рыбацкая лодка была забрана деревенским старостой, как только они вошли в порт. Но когда староста деревни увидел Хань Фэя, он воскликнул: «Ты уже мастер рыбной ловли?» Когда староста деревни воскликнул, многие люди посмотрели на Хань Фэя. «Что, этот парень уже мастер рыбалки?» Кто-то сказал: «Это не тот ли мальчик Хань Фэй, который был первым на рыбацком процессе? Прошло всего несколько дней, а он уже мастер рыбалки?» Некоторые люди кричали: «Я прожил напрасно половину своей жизни. Я еще не стал рыбаком седьмого уровня, а он, ребенок, уже мастер рыбалки. Я действительно такой?» Кто-то похлопал его по плечу. «Забудь об этом, приятель. Люди бывают разные. Какое духовное наследие у тебя? Первый уровень низкого качества, верно? Так чего же еще ты ожидаешь? Ты должен радоваться, что все еще жив». Кто-то вздохнул: «У моего сына высококачественное духовное наследие первого уровня, но сейчас он всего лишь рыбак шестого уровня. Какая жалость! Вот дерьмо! Ваш сын уже является рыбаком шестого уровня? У моего сына есть духовное наследие второго уровня низкого качества, он рыбак шестого уровня. Ну и что же, ваш сын уже достиг шестого уровня? Почему мой сын только пятого уровня?» На мгновение они отклонились от темы разговора. Все были в восторге от этого гения, поэтому никто не упоминал, насколько бесполезным Хань Фэй был снова. Чжан Хань ошеломленно стоял среди толпы, и все семена морской дыни в его руках были рассыпаны по земле. Однажды он шантажировал Хань Фэя и пошел к его ларьку, чтобы устроить ему неприятности. Самое главное, сегодня утром он услышал, что лидер тигров Ли Чжуй пошел за ним. Теперь Хань Фэй вернулся. А что насчет Ли Чжуя? Ужасная мысль внезапно пришла в голову Чжан Хань. Неужели Ли Чжуя уже мертв? В порту Хань Фэя быстро встретили Ли Ганг и Ли Цин. Первым его поприветствовал Ли Ганг: «Молодой господин, добро пожаловать обратно. Я так волновался за тебя. Как ты мог тайно уйти в море? Ли Чжуя нашел тебя? Забудь об этом, Он определенно не нашел тебя. Молодой господин, не будь таким капризным в следующий раз. Губы Лицина шевельнулись, но он ничего не сказал. Боссу очень повезло, что он вернулся живым. Хань Фэй улыбнулся и похлопал Ли Ганга по плечу. «Ли Ганг, мне нужно тебе кое-что сказать». Ли Ганг поспешно прижал к нему уши. Хотя он и не знал, что произошло, но безоговорочно верил Хань Фэю. «Ну и что?» Ли Ганг потрясенно посмотрел на Хань Фэя. Он чуть не обоссался в панике. Хань Фэй заверил его: «Не будь таким драматичным. Просто сделай это». Лицо Ли Ганг внезапно озарилось улыбкой. «Да, молодой господин». Глядя, как Ли Ганг торжествующе шагает прочь, Хань Фэй сказал Ли Цин: «Дядя Цин, пойдем в шашлычную. Мы откроем киоск сегодня, все будет бесплатно». А, прежде чем услышать ответ Ли Цина, Хань Фэй громко крикнул в небо: «Все, послушайте меня, лидер тигров Ли Чжуэ мертв. Самый вкусный шашлычный ларек в мире вновь открывается сегодня, и вся еда предоставляется бесплатно». Затем он ушел, оставив толпу ошеломленной и растерянной. Кто-то удивленно почесал затылок. Что он только что сказал? Кажется, он сказал, что Ли Чжуэ мертв. Неужели? Ли Чжуэ — мастер рыбной ловли на пике уровня. Как он мог умереть так легко? Я слышал, что Ли Чжуэ сегодня утром пошел за Хань Фэем и поклялся убить его. Мог ли Хань Фэй победить Ли Чжуэ? Да, я тоже это слышал. Давайте пойдем в ларек для барбекю и проверим это. А что, если это правда? Кто-то усмехнулся. Если это правда, я буду благодарить Бога. Ли Чжуэ был ужасен. Я буду рад, если он правда мертв. Пойдемте вместе. Подождите меня. Я тоже иду. Ван Цзе посмотрел на удаляющуюся фигуру Хань Фэя и задался вопросом, было ли то, что сказал Хань Фэй, реальным. Он не знал, что у Хань Фэя раньше была такая сторона, но что этот парень собирался делать. Как бы то ни было, я все равно иду в шашлычную. Это здорово, чтобы покушать бесплатное барбекю. Полчаса спустя. Самый вкусный шашлычный ларек в мире. Ли Ганг, его женушка Рыжик и Ли Цин были заняты приготовлением барбекю. С тех пор, как Ли Цин присоединился к ним, площадь кабинки для барбекю немного расширилась, и над ней был установлен навес. В этот момент Хань Фэй стоял на крыше. Улица перед ним была заполнена людьми, которых привлекли новости, только что опубликованные Хань Фэем. Из каждого уголка деревни выходили люди и собирались, чтобы проверить, были ли эти новости реальны или нет. Только что Ли Ганг пошел сообщить членам тигров новость о смерти Ли Чжуэ, но они не поверили этому. Теперь они тоже стояли у прилавка, настороженно глядя на Хань Фэя, стоявшего на крыше. «Все, успокойтесь», — Хань Фэй вздохнул и сказал. «Весь плавучий остров — наш дом, но Ли Чжуэ и Ли Ху сбросили на нас свои грязные поступки. Они обманывали, запугивали и убивали. Все их ненавидели. Я, Хань Фэй, убил сына Ли Чжуэ, Ли Ху, в море несколько месяцев назад. И теперь я также убил Ли Чжуэ и отправил его, чтобы воссоединиться со своим сыном под землей. Чепуха какая-то. Наш лидер — это мастер рыбной ловли пикового уровня. Как ты мог его убить?» Хань Фэй холодно посмотрел на этого человека. Тот испугался его глаз и сразу же заткнулся. Хань Фэй фыркнул и вытащил удочку Ли Чжуэ, сказав: «Это удочка Ли Чжуэ, которая может превратиться в два кинжала после того, как будет разделен посередине. Это совершенно уникально, но независимо от того, насколько это уникально, это не может остановить меня от убийства этого бандита. То, что я сказал, правда. Если вы не верите этому, вы можете спросить мастера Ван Цзе, инспектора промысла». Ван Цзе тоже был в толпе. Видя, что многие люди смотрят на него, он пожаловался в своем сердце, что он просто был там, чтобы получить бесплатный барбекю. «Почему ты вдруг привлекаешь всеобщее внимание ко мне? А что ты собираешься делать?» Но из-за того, что Хань Фэй был его учеником, Ван Цзе сказал глубоким голосом: «Когда я приехал, Ли Чжуэ уже был мертв. Ух ты, неужели? Ха-ха, здорово. Ли Чжуэ, этот ублюдок, наконец-то умер. Бог морей, Ли Чжуэ мертв. Какая замечательная новость». Толпа была в полном смятении. Очевидно, все были взволнованы смертью Ли Чжуэ, особенно те, кто был угнетен тиграми. Они чуть не подпрыгнули от радости, и все члены тигров были ошеломлены. Лидер мертв, черт возьми, тогда что же им делать дальше? Да замолчи ты. Когда толпа успокоилась, Хань Фэй сказал: «Как вы можете видеть, тигры совершают всевозможные преступления. Теперь, когда Ли Чжуэ умер, тигры больше не будут существовать. А теперь я, Хань Фэй, хочу сообщить вам о важном деле». «А, что это такое?» с любопытством спросили некоторые люди. Улыбка на лице Хань Фэя исчезла, и он серьезно сказал: «Наша деревня нуждается в мирной обстановке. Тигры собирали плату за защиту, убивали невинных людей и захватывали их имущество. Но я, Хань Фэй, намерен создать совершенно новую банду, которая сможет защитить жителей деревни и улучшить качество нашей жизни. Я, Хань Фэй, собираюсь основать банду под названием «Рыба-дракон». Отныне никто не сможет запугивать других в нашей деревне. Теперь «Рыба-дракон» официально набирает своих членов. Только рыбаки уровня 8 или выше могут быть допущены. Кто-нибудь хочет присоединиться?» Глава 92. Все были ошеломлены. Какого черта? 12-летний ребенок хотел основать банду. Среди толпы Ван Цзе был ошеломлен и чувствовал себя так, как будто в его сердце сражались 10 тысяч железноголовых рыб. «Может, я его неправильно расслышал? Хань Фэй хочет основать банду? Серьезно?» Чжан Хань тоже был ошарашен. «Ты издеваешься надо мной, Хань Фэй? Ты хоть представляешь, сколько тебе лет?» Даже Лигану и Лицин были ошеломлены. «С молодым господином все в порядке? Он что, с ума сошел?» Они опустили головы и старались не смотреть на людей. «Нам лучше просто сосредоточиться на приготовлении барбекю». Хань Фэй огляделся вокруг и не получил никакого ответа от толпы, поэтому он сказал: «Все члены рыб-драконов только что были установлены. Сейчас мы наберем только 200 человек, и, начиная с сегодняшнего дня, рыбы-драконы захватят все свойства тигров. Даже Ли Чжуи был убит мной. Я бы хотел посмотреть, осмелится ли кто-нибудь отвергнуть меня». С этими словами Хань Фэй фыркнул, и все тигры задрожали от страха. Их лидер был мертв, и теперь они были подобны ягнятам на бойне. Тем не менее, кто-то в толпе все еще гневно кричал: «Как ты можешь просто взять на себя нашу собственность? Это же незаконно. Я помню, когда тигры и семья Ван боролись за территорию, вы, ребята, совершили много преступлений, не так ли?» С этими словами Хань Фэй указал на говорившего мужчину: «Я объявляю, что все бывшие члены тигров, которые не совершили никаких преступлений и являются по крайней мере рыбаком 8 го уровня, могут присоединиться к рыбам-драконам, и все остальные члены будут изгнаны, включая того, кто только что говорил». В толпе внезапно раздался чей-то крик: «Я хочу войти. Я никого не убивал и не запугивал. Я присоединился к тиграм только для того, чтобы жить хорошей жизнью». Некоторые люди сразу же решили присоединиться, и многие были тронуты словами Хань Фэя, потому что условие, предложенное Хань Фэем, было слишком заманчивым для них. У тигров было так много свойств. Если бы плохие парни были изгнаны, они бы были даже в плюсе. Тогда им больше не придется беспокоиться о своем благополучии. «Я в деле. Я всего лишь внештатный сотрудник тигров, но я уже рыбак 8 уровня. Я тоже хочу. И я». Один из тигров сердито упрекнул их: «Вы предатели. Вы думаете, что вам будет лучше, если Хань Фэй станет вашим лидером?» Некоторые люди возразили: «Что ты имеешь в виду под предателями? Ли Чжуи такой крутой парень. Если бы я был достаточно силен, я бы убил его раньше». Тигры мгновенно разделились на две фракции, чему Хань Фэй был очень рад. Хань Фэй сказал: «Все те, кто хочет присоединиться к рыбным драконам, регистрируются у Лицина. Лицин, выбирай подходящих людей в строгом соответствии с моими стандартами и записывают их информацию. Не пропусти никого, понятно?» Лицин пошевелил губами и в конце концов просто сказал: «Да, молодой господин». В этот момент только некоторые бывшие члены тигров присоединились к рыбным драконам, поэтому Хань Фэй продолжил: «Все, пожалуйста, послушайте меня. Я обещаю, что приведу рыбных драконов к процветанию, к вершине жизни. Посмотрите на самый вкусный шашлычный ларек в мире. С этим маленьким ларьком я заработаю целое состояние. А теперь я решил открыть большой ресторан под названием «Горячий котелок», соответственно, на 4 рынках деревни Небесной Воды. В день их открытия вся еда будет продана за полцены. А что такое ресторан «Горячий котелок»? Никто этого не знал, и всем было любопытно. «Горячий котелок» — это непревзойденный деликатес. Это так же вкусно, как барбекю, или даже лучше. Мы предложим вам 50% скидку, когда рестораны будут открыты. Менеджеры этих ресторанов будут выбраны из числа членов рыбных драконов. Вы также можете подать заявки на вакансии в этих ресторанах. Мои односельчане, пожалуйста, подумайте об этом. Возможность редко стучит дважды, вы уже потратили впустую первую половину своей жизни. Почему бы не дать своей жизни второй шанс? Присутствовали все рыбаки, знавшие только про рыбалку. Как они могли устоять перед искушением Ханьфея? Горячий котелок оказался еще вкуснее и выгоднее, чем шашлык. Конечно же, они хотели заработать легкие деньги. Кто хотел рисковать собственной жизнью и каждый день ловить рыбу в море? Толпа мгновенно пришла в неистовство. «Я хочу войти, лидер, я рыбак 9-го уровня. Посмотри, какой я сильный. Уйди с дороги, лидер, рассчитывайте только на меня. Я трудолюбивый и добросердечный. Убирайся с дороги. Я, лидер, не забывай меня. Я довольно талантлив в кулинарии». Ханьфэй махнул рукой. «Не торопитесь. Если вы хотите присоединиться, зарегистрируйтесь у Лицина. Кроме того, это только первый раз, когда мы набираем членов. Наши члены должны обладать хорошими моральными качествами. Поскольку наш бизнес расширяется, нам понадобится больше членов. Любой, кто захочет присоединиться к нам, получит шанс. Дядя Цин, я хочу записаться. Брат Цин, мы знали друг друга очень давно. Запиши меня. Мастер Цин, это было совершенно неконтролируемо. Толпа даже не успела воспользоваться бесплатным барбекю, как они уже толпились вокруг Лицина, заполняя улицу. Даже соседние лавочки перестали заниматься бизнесом и пришли, чтобы зарегистрироваться. Может ли их бизнес быть таким же прибыльным, как ларек с барбекю? Если бы они могли присоединиться к ресторанам «Горячий котелок», они были бы в состоянии сделать состояние. Ли Ганг и Рыжик Тэйе женушка, давно надо было перейти, были ошеломлены. «Молодой господин, вы наш герой, ты же наш бог». Наконец Ван Цзе протолкался через толпу к Ли Гангу и похлопал его по плечу. «Пожалуйста, приготовь для меня порцию барбекю». Все еще сидя на крыше, Ханьфэй посмотрел на Ван Цзе и сказал: «Господин Ван, вы не хотите присоединиться к нам? Вы можете быть нашим старейшиной, и я могу платить вам 10 жемчужин среднего качества в месяц». Ван Цзе отказался. «Хо-хо, я слишком занят». Староста деревни не удивился, услышав эту новость, хотя Ханьфэй был немного выше его ожиданий. «Неплохо этот пацан. Хотя он был старостой деревни Небесной Воды, он не мог позаботиться обо всем в деревне. Хотя тигры издевались над другими жителями деревни в течение многих лет, согласно правилам Плавучего острова, он не имел права останавливать их, поэтому он мог только наблюдать, как они издеваются над жителями деревни. Теперь тигры были уничтожены, и появились рыбные драконы. Многие люди надеялись, что последние не будут угнетать их. Если бы рыбные драконы не запугивали бы их, они не возражали бы против их существования и даже поддерживали бы их. Ханьфэй не вернулся на плантацию в тот день, но он привел более 200 своих людей, чтобы собрать урожай из имущества тигров, которое, безусловно, включало резиденцию Личжуя и его сокровищницу. Сокровищница тигров. Нет, рыбных драконов. Ханьфэй посмотрел на сокровища в этой комнате. Там было много ножей, мечей и алебард, сундук из жемчуга среднего качества, щупальца и креветочные усы, а также набор доспехов, выкованных из рыбьей кости, а также некоторые боевые навыки низкого уровня. В дополнение к этому, там были некоторые руды, которые никто не знал, откуда Личжуй получил их. «Так бедно», — пробормотал Ханьфэй. «Каждый». Через некоторое время Лицин подошел и отдал честь. «Лидер, зови меня просто молодой господин». Лицин сделал паузу, а затем сказал: «Да, молодой господин». Члены тигров, совершившие преступления или отказавшиеся сдаться, были выдворены из страны. И есть 3 молодых мастера рыбалки тигров, которые хотят присоединиться к нам. Как ты думаешь, они совершили какие-нибудь преступления или убивал невинных людей? Лицин заверил его: «Только один из них этого не делал, а 2 других делали». Ханьфэй проинструктировал: «Выгони этих 2 и приведи этого ко мне». «Да, босс». Теперь Лицин чувствовала себя очень гордым и ликующим. Одно время он боялся, что станет мишенью, так как предал тигров. Теперь тигры были уничтожены, и это доказывало, какое мудрое решение он принял. Он совсем забыл, что Ханьфэй действительно его убедил. Через некоторое время Лицин ввел внутрь человека, который был высок и выглядел немного простодушным. «Мол, молод, молодой господин». Ханьфэй моргнул. «Что, как тебя зовут?» Этот человек на мгновение был ошеломлен. «Неужели новый лидер смеется надо мной? Но я могу смириться с этим только сейчас. Я Ли Ган». «Хорошо, Ли Ган, говори меньше и делай больше. Тогда ты не будешь уставать, Ли Ган». Ханьфэй заинтересовался этим рыбаком. «Почему ты никогда не издевался над другими и не убивал невинных людей, хотя ты и был мастером рыбной ловли у тигров? Они думали, что я опозорю их, когда я был с ними. Хань Фэй почувствовал легкое удушье. Если бы я был Ли Чжуем, я бы тоже не взял тебя с собой. Ты еще не закончил свои слова, даже когда бой уже закончился. Разве это не стыдно? Хань Фэй мог только сказать: в будущем ты станешь важным членом общества рыбных драконов. До тех пор, пока ты не нарушишь принципы нашей банды, никто не посмеет над вами смеяться. Мол, молодой господин. Глава 93. На следующий день Хань Фэй, новый лидер банды, отправился смотреть все имущество тигров с рыбными драконами, сопровождаемый более чем сотней членов банды. В этот момент Хань Фэй стоял перед казино и спросил: «Я разбил его раньше?» Ли Ганг сообщил ему: «Да, это так, его еще не отремонтировали». Хань Фэй оглянулся и серьезно спросил: «Вы не думаете, что это казино повлияет на образ деревни Небесной Воды?» Каждый один из членов клуба тут же вышел и сказал: «Молодой господин, это казино довольно прибыльный бизнес. Это может сделать для нас много денег каждый день. Что касается образа деревни Небесной Воды, есть ли у деревни Небесной Воды определенный образ, который нужно поддерживать?» Хань Фэй закатил глаза и спросил: «Кто-нибудь разорился из-за азартных игр?» Мужчина смущенно улыбнулся: «Ну, бывали такие случаи. Тогда как же мы поступим с теми, кто не может вернуть долг?» Мужчина замахал кулаком: «Никто не посмел отказаться от долга. Они могли работать только с рассвета до ночи, чтобы заработать денег на погашение долгов». Хлоп. Хань Фэй хлопнул парня по голове: «Идиот ты этакий. Разве ты не можешь сказать, что я хочу упразднить это казино?» «А?» Кто-то встал и сказал: «Молодой господин, если вы закроете казино, мы будем зарабатывать гораздо меньше денег». «Глупый, есть ли только один способ заработать деньги? Пойдемте со мной». Хань Фэй сидел на столе: «Я хотел бы создать новый способ азартных игр в деревне Небесной Воды». Бах, новый способ развлечения в деревне Небесной Воды. «Банда, принеси мне 108 зеленых черепашьих чешуек». «Да, босс». Вскоре появились весы, и Хань Фэй достал нож и вырезал что-то на весах. «Ли Ганг, Ли Цин, подойдите и сядьте здесь». «А?» Все трое на мгновение застыли. «Почему молодой хозяин пригласил нас присесть?» «Давайте, садитесь», — сказал Хань Фэй. «Все члены рыбных драконов, заходите. Позвольте мне показать вам новый вид игры. Веселье это не меньше, чем азартные игры». Все вошли с ошеломленным видом, и многие почесали затылки. «Этот новый лидер ведет себя так странно. Но что за новая игра? Смотрите, вот вам 108 карт, 54 из которых повторы. Смотрите, это маленькая белая креветка, которая означает 1. Это креветка, которая означает 2. Это креветка-богомол, которая означает черного джокер. Это большая мясная черепаха, представляющая собой красного джокера». Спустя полчаса, многие люди были готовы попробовать. Это было действительно просто и весело. С помощью 108 карт, 4 человека могли составлять различные комбинации карт. Хань Фэй и остальные трое играли в карты в приподнятом настроении. «Две семерки, две рыбы клинка», — объявил Ли Ганг. «Две восьмерки, два усика лобстера». «Две десятки, два змеиных рыбы». «Бомба», — вмешался Хань Фэй. «Четыре больших желтых рыбы». «Бомба», «Пять маленьких белых рыбок». «Как я понял, бомба означает, что они сбрасывают ненужные карты и оставляют те карты, которые им выгодны. Также карты, которые сбросили, заменяют их на другие. Так можно сделать 3 раза, каждый». «Фулл хаус», — гордо сказал Хань Фэй. «Три лобстера с щупальцами и две рыбы клинка. Я победил. Отдавайте мне денег». У всех лица побагровели. «Нет, только не это». Они втайне решили, что должны практиковать свои карточные навыки, когда будут свободны. Это чертовски весело. Хотя они выглядели такими расстроенными, когда проиграли, им просто нужно было заплатить 5 морских монет, которые были почти доступны для всех. Хань Фэй убрал деньги, встал и сказал: «Хорошо, вы научились этому?» Более 100 человек дружно закричали: «Да, молодой господин». Кто-то сказал: «Молодой господин, это действительно весело, даже больше, чем играть в азартные игры». Кто-то спросил: «Молодой мастер, могу ли я управлять этим новым казино в будущем?» Шлепок. Хань Фэй был раздражен. «Это опять ты? А как тебя зовут? Это что, казино? С сегодняшнего дня он называется карточная комната рыбных драконов. Правило заключается в том, что сумма денег за каждый матч не может превышать 5 морских монет. Однако, если кто-то хочет прийти играть в карточный зал, он должен платить 1 некачественную жемчужину каждый час». Молодой человек быстро улыбнулся. «Молодой господин, Меня зовут Ченни Рюй. Я запомнил правила игры. Я никому не позволю нарушать правила рыбных драконов. Хорошо, тогда ты будешь отвечать за карточный зал рыб драконов. Скажи тем, у кого нет денег, но если они хотят играть в эту игру, чтобы они шли домой и играли сами в нее. Понятно. Ченни Рюй кивнул. Понял. Я скажу им, чтобы они шли домой и трахались с этим сами, если у них нет денег. Шлепок. Хань Фэй был беспомощен. Почему ты так говоришь? В любом случае, если что-то пойдет не так, это твоя ответственность. Другие были завистливы. Ченни Рюю действительно повезло. Лидер дал ему эту забавную карточную игру с ответственность за это заведение. Я должен был стремиться к этому. Хань Фэй сказал. Хорошо, теперь у меня есть вопрос для всех вас. Кто-нибудь видит изъяны для бизнеса и моем поведении прямо сейчас? Кто-то быстро поднял руку и сказал. Да, да. Ну и что? Мужчина улыбнулся и сказал. Построй 100 карточных комнат для рыбных драконов и собирать деньги каждый день. Хань Фэй усмехнулся. Черт возьми, кто еще знает? Другой мужчина поднял руку. Ты, говори, молодой господин, поспешно сказал он, давайте начнем с небольшого гонорара, и когда они привыкнут к нему и все больше людей захотят играть в эту игру, мы поднимем гонорар. Хань Фэй указал на этого человека. Кто-нибудь пнет его за меня, спасибо, бам. Кто-то встал и пнул этого человека, крича, чушь собачья, молодой господин, я знаю, если ты и мне дашь неверный ответ, я прикажу прижать тебя к земле и 10 раз высечь удочкой. Человек побледнел, но все же робко сказал, молодой господин, давайте сделаем много карт из чешуек зеленой черепахи и продадим их тем, кто в них нуждается. Хлоп, все сжали шеи и подумали, что этого парня тоже избили, но оказалось, что это Хань Фэй похлопал себя по бедру. Хань Фэй спросил, как тебя зовут? Мужчина сжал шею, молодой господин, меня зовут Ли Байшиа. Отлично, ты чертовски умен, ты будешь отвечать за изготовление карт, выберите 10 человек из членов, чтобы помочь тебе, если этого недостаточно, ты можешь нанять людей со стороны и платить им зарплату, я научу тебя искусству печати этих карт, постарайтесь освоить ее так быстро, как сможете. Ли Байшиа был ошеломлен, а затем улыбнулся от уха до уха. Да, молодой господин, я сделаю все, что в моих силах. Я даю вам слово. Многие люди бросали на него пристальные взгляды. Какого черта я об этом не подумал? Внезапно Хань Фэй снова посмотрел на толпу и спросил. Итак, кто увидел деловые возможности от идеи Ли Байшиа? Кто-то тут же закричал. Молодой господин, я знаю. Ну и что? Набрать большое количество посторонних людей, чтобы изготовить эти карты, и в то же время отправить десятки членов рыбных драконов, чтобы они следили за деревней. Если бы кто-то начал изготавливать похожие карты, пришлось бы переломать им ноги. Хань Фэй почернел и закричал, прижмите его к земле и хлестните 10 раз удочкой. Мужчина был ошеломлен. Разве я ошибаюсь? Это очень логично. После того, как этого человека высекли, какой-то вороватый тип сказал, молодой господин, я знаю. Хань Фэй прищурился. Подумай хорошенько. В противном случае, ты будешь выпорот и тоже. Мужчина почесал в затылке. Мы можем открыть магазин соответственно на 12 улицах в 4 ранках. Затем организуйте людей, чтобы объяснить правила карт рыбных драконов людям, проходящим мимо, и мы должны снести знаки казино перед всеми и повесить табличку с надписью «Комната карт рыбных драконов». А, глаза Хань Фэя внезапно вспыхнули. Совсем неплохо. Твой ИК почти 180 по сравнению с ними. А как тебя зовут? Глаза этого человека немедленно заблестели. Ли Дуаю. Вот и хорошо. Ли Дуаю, ты можешь выбрать 12 человек из официальных членов рыбных драконов, чтобы быть менеджерами комнатных карт рыбных драконов, а также нанять некоторых продавцов со стороны и платить им зарплату. Да, да, я клянусь, что не подведу вас, молодой господин. Многие люди с сожалением потирали головы. Ответ был так прост. И почему мне это не пришло в голову? Кто-то спросил. Молодой господин, есть ли еще какие-нибудь деловые возможности? Здесь не так уж много возможностей для бизнеса. Хорошо, пойдем в следующий магазин, самый большой. Я собираюсь исследовать расположение ресторана в горячий котелок. Сотни людей сразу же последовали за Хань Фэем на следующее место, все раскрасневшиеся и взволнованные, чувствуя, что их жизнь достигла высшей точки. Они, казалось, видели, что белые, блестящие жемчужины среднего качества упали в их карманы. Как только они вышли, Хань Фэй увидел знакомого. Хань Фэй почесал в затылке. «Дедушка-староста, почему ты здесь?» Староста деревни ответил: «Ну, я здесь, чтобы посмотреть, издевается ли новый лидер рыбных драконов над моим народом в деревне Небесной Воды или нет».